ибо это уже был день отъезда, праздник миновал. Девочка оглядывалась на волшебный замок, где последние часы царствовал Толик, и плакала под бледно-бирюзовым небом среди резьбы зимы, под каскадами хрусталей, которые не спадали с деревьев, поскольку ветер дул ледяной, и все замерзло, в том числе и слезы. Под чашей неба бриллианта снегов. Уже пришел Новый год. Я пела перед хором как солистка. Затем танцевала дикий цыганский танец молдавиняску с бусами в пестрой юбке. Топала в тапочках с белыми носочками с такой же подружкой, и мы неслись, сцепившись руками, в вихре музыки посреди бального зала. «Все для тебя». Надо сказать, что Толик тоже пел под рояль. У него оказался чистый, сильный, высокий голос. «Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает». Тут ему было не до глумления. Он старался. Он волновался. Он дал слабину, как каждый зависимый артист. Его приветствовали как-то странно, хлопали удивленно. Царь не может хлопотать об аплодисментах. Потом был ужин, и самое главное — танцы. Венгерка, под экатор, под испань. «Девочка Надя, чего тебе надо?» «Под эпатинер». Я стояла в толпе, и Толик стоял, уже пришедший в себя. Озорник смеялся со своим вечным патрулем, смеялся надо мной. Объявили дамский танец. Я тронулась с места и пошла к нему. Это был подекатор, старинный минуэт с приседаниями. Я его не видела. Мы взялись за руки ледяными пальцами и деревянно прошли весь танец. Приседали. Он кружил меня за поднятую руку, слегка приподнявшись на цыпочки. Это было начало 50-х годов. Детей учили чинным танцам Смольного института благородных девиц. Чинный Толик замер, не смеялся. Было не до шуток. Дело зашло слишком далеко. Все его насмешки подтвердились. Скрывать мне уже было нечего. Я плакала. Текли сопли. Толик уважал меня, мое состояние, и даже проводил до какой-то колонны, а потом вернулся к своим. Я ушла в дортуар и плакала до прихода девочек. В наших отношениях с Толиком наступил новый, открытый период, с которым он уже не мог знать, что делать. Не то, что перед тем, когда он легко и просто стоял передо мной, вжавшийся в стенку, и цинично повторял: «Ну что, черт влюбленный? Ну что, черт влюбленный?» Мама приехала поздно. Мы с ней побрели под черным небом по белой дороге на станцию с чемоданом. Огни дортуара сопровождали наш бедный поход. Мама всегда забирала меня последней. Все уже уехали. Как и когда увезли Толика, я не знала. Больше я не видела его никогда. Но я его потом услышала, его голосок. Он начал мне звонить уже в Москве. Меня позвала к телефону Юлиника, жившая в соседней комнате, дочь моего деда от второго брака, студентка в ГИКа, художница. «Тебя», как обычно вытаращившись, — сказала она. — «Какой-то парень». — «Какой парень? Ты что?» — забормотала я, двинувшись в прихожую. — «Алло». — «Это Толик». — «Толик», — говорит. — «Узнаешь?» — пропел стальной голос. — «Привет». — «А-а-а, привет, Ленка», — значительно сказала я, глядя на Юлинику. В прихожую вышла и моя мама. «Ленка Митяева», — сказала я маме. Отворил свою дверь и холостяк дядя Миша Шиллинг, рентгенолог поликлиники КГБ. Высунулся на скопление народа. Ничего не понял, но дверь оставил открытой. Якобы они все ждали, когда освободится телефон.